Вечный торнадо. Продолжение. Предположительно, в те редкие моменты, когда торнадо меняет направление своего вращения, и временной вакуум внутри него на мгновение снова заполняется временем, вихревой смерч прекращает вращаться и приходит в состояние полного покоя. Это единственный момент, когда существо, попавшее в торнадо, такое, правда, может произойти только с особями, обладающими интеллектом дождевого червя, имеет возможность достаточно безопасно выбраться на свободу. У него есть примерно 1 минута, чтобы прокопаться сквозь песчаную стену наружу и убраться подальше. В течение этого времени центр тяжести временного континуума в стенах торнадо меняется, то есть время в течение 60 секунд с удвоенной скоростью мчится назад. Следовательно, тот, кому удастся в этот момент пробраться наружу, может обратить вспять процессы старения, произошедшие с ним в результате проникновения сквозь стену торнадо внутрь. Все эти выводы, правда, чисто теоретические, и никто до сих пор не проверил их на практике. Едва только последние слова статьи лексикона отзвучали у меня в голове, торнадо снова пришел в движение. Ох уж этот Филинчик и его манера сообщать ценную информацию! Узная все это чуть раньше, уж давно мог бы быть на свободе. Следующий шанс появится не раньше, чем через год, да и как узнаешь, когда этот год пройдет? Я почувствовал, как во мне закипает злоба. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Замонианский год. Замонианский год ровно на 1 день короче стандартного года на других континентах. Вследствие большей плотности пространственных дыр время здесь течет немного быстрее, чем в других регионах. Эта разница составляет ровно 24 часа в год. Короче говоря, замонианский год длится 364 дня, или 8736 часов, или 524 160 минут, или уж если быть совсем точным, 31 миллион 449 600 секунд. Ага, значит, замонианский год длится ровно 31 миллион 449 600 секунд. Как интересно. Лексикон Филинчика, похоже, просто решил меня доконать. Я готов был на все, лишь бы выбросить его из головы. Что толку узнать, сколько секунд длится год на континенте, который я, спасибо лексикону, больше никогда не увижу. Хотя замонианский год длится ровно 31 миллион 449 600 секунд. Это значит 31 миллион 449 600 секунд до следующей остановки торнадо. С момента последней остановки прошло, наверное, 3 минуты, не больше. 3 минуты — это приблизительно 31 миллион 449 600 секунд минус 180 секунд равно 31 миллион 449 420 секунд. Теперь нужно отсчитывать секунды назад. Я буду с точностью знать момент следующей остановки торнадо. Итак, 31-449-419, 31-449-418, 31-449-417. Сложность заключается только в том, что нужно считать, не останавливаясь, без перерыва в течение целого года.